Ну, слава богу, хоть какое-то разнообразие. Что-то ее за город понесло, эту аптечную крысу. Принарядилась даже, сарафанчик нацепила с голыми плечами. А плечи-то бледные да синевы, как позавчерашний кефир. А босоножки латанные и перелатанные. А сумка точь-в-точь из кино про 70-е годы. А лопатки торчат так, что хочется хлопнуть ее по спине. Вот волосы у нее красивые. Не то каштановые, не то рыжие. И много их очень. И пострижены они хорошо. Не коротко и не длинно, до плеч. Как раз так, чтобы закрыть убогую тощую шею. Посмотрим, посмотрим, куда ты направляешься и что тебе там нужно. Неужели у такой тихой крысы есть друзья? Или, может, любовник, которого она посещает раз в месяц? Хотя с ее темпераментом и одного раза в месяц должно быть много. В переполненной электричке он примостился сзади нее так, чтобы ее волосы щекотали ему нос. Конечно, она читала. Ее толкали, пихали, задевали, сдавливали. А она читала, ничего не видя вокруг. Идиотка. Он переместился так, чтобы увидеть, что именно она читает. Детектив или дамский роман с эротическими сценами. Он поставил бы 10 баксов, что дамский роман. И пускает слюни на каждой странице, где описано, как именно герой хотел и любил героиню. Это как раз для таких, как она, написано. Недотраханных, никчемных старых дев. Конечно, она читала дамский роман. Герой как раз метался по комнате в припадке страсти или чего-то там еще. Она так увлеклась, что даже не замечала, как он сопит ей в ухо. Ему было смешно. Никогда в жизни он не работал с таким полоумным объектом. Ведь она ни за что его не узнает, если завтра столкнется с ним нос к носу у своей аптеки или в подъезде. Надо будет написать в отчете, что по дороге в Отрадное она запоем читала пошлый романчик. То-то заказчик порадуется. Освободилось место, и он плюхнулся в крохотное жаркое отверстие между телами дачников, жаждущих подмосковной природы. Опоздавшие зароптали, а он проверил, что его подопечная продолжает жадно поглощать свое чтиво, и сделал вид, что задремал. Ехать еще долго. Жарко, а крыса никуда не денется. «Здравствуйте, Елена Васильевна!» — закричала Клавдия от калитки. «Это я! Вы мне откроете?» Как всегда, откуда-то выскочили собаки, которых всегда было полно в этом доме. И маленькая женщина в нарядном сарафане поспешно разогнулась и шагнула с грядки, где она стояла, наклонившись над огурцами. Собаки, в этот раз их было всего две, но огромные, радостно скакали у ворот, поднимая клубы пыли и взлаивая от избытка чувств. «Привет, ребята!» — сказала им Клавдия, но войти не решилась. Елена Васильевна торопливо приближалась, и подол ее сарафана раздувался, как шлейф. Маленькая государыня маленького королевства. «Дима!» — закричала она на ходу. «Иди скорей, Клаша приехала! Нужно собак забрать!» Откуда-то сбоку из гаража вынырнул Дмитрий Андреевич в шортах и рваной майке в масляных и керосиновых пятнах. «Так вот, кто это пришел», — сказал он с удовлетворением. «Нашлась пропажа». Он оказался у калитки раньше жены и по очереди схватил за ошейники скакавших собак. «Сидеть», — сказал он им строго. Собаки посмотрели на него с умилением и завиляли хвостами. Та, что была побольше и имела вид овчарки, сделала попытку его лизнуть, но ей это не удалось. Вторая грозно залаяла на Клавдию, демонстрируя хозяину бдительность. «Сидеть!» — повторил Дмитрий Андреевич. «Кому сказал?» Очевидно, собаки решили, что сказал он это все-таки не им, потому что одна из них вдруг припала к земле, намереваясь поваляться в пыли. А вторая широко ухмыльнулась и залаяла еще громче. «Никакого сладу с ними нет», — сказала Елена Васильевна и открыла калитку. «Проходи, Клаша. Дима, ты их держишь?» «Держу, держу, не бойся, Клаша». Клавдия нисколько не боялась, совершенно уверенная в их собачьем дружелюбии. «Почему ты за все лето ни разу не приехала?» — строгим учительским тоном спросила Елена Васильевна. Наверное, именно таким тоном она разговаривала когда-то с учениками в своей школе. «Смотри, какая бледная! Аж с зеленью!» «Ничего и не с зеленью!» — подал голос Дмитрий Андреевич, подставляя Клавдии щеку. «С синевой!» Клавдия счастливо засмеялась. «Знакомьтесь, ребята!» — обратилась Елена Васильевна к собакам. «Клаша, дай им себя обнюхать, только не разрешай ставить лапы!» Собаки дружелюбно обнюхали Клавдию. И таким образом ритуал знакомства был завершен. Дмитрий Андреевич отпустил ошейники, и обе собаки первым делом прыгнули на Клавдию. Клавдия зашаталась. «Назад!» — грозно крикнул Дмитрий Андреевич. «Не сметь ставить лапы!» Клавдия почесала за ухом того, кто был ближе, и чья оскаленная пасть ухмылялась дружелюбней. Потом спросила, как их зовут. «Того, что как бы овчарка, Мухтар, а того, что как бы Эрдель, Линда. Хотя он тоже мужик, но переименовывать поздно, он уже привык», — махнул рукой Дмитрий Андреевич. «Видишь, как давно ты у нас не была. Мухтара соседи выбросили, когда в прошлом году уезжали в Москву. А Линду Елена на станции подобрала еще зимой. Проходи в дом, Клаша, скоро обедать будем». «Ты не знаешь, где наши дети?» — спросила Елена Васильевна. «Татьяна, к примеру». «У нее беда», — сказала Клавдия и засмеялась. «Павлов проспал. Они с минуты на минуту подъедут, я думаю. За мной заезжать они никак не успевали, а то бы мы точно к ночи приехали. А об Андрее я ничего не знаю». Она никогда про него ничего не знала, а спрашивать стеснялась. «Ты ужасно бледная», — заметила Елена Васильевна, подходя к крыльцу. «Купальник взяла?» — Клавдия кивнула. «Тогда иди переодевайся и полежи до обеда в гамаке, позагорай немножко», — распорядилась Елена Васильевна. «Обедать будем на террасе, на улице Осы». «Я вам лучше помогу», — заскулила Клавдия. Лежать в гамаке она не умела. «Мне нечего помогать, стол накрыт давно. Щи томятся, картошка начищена, закуски в холодильнике. Только детей неизвестно где носит. Слава богу, первый ребенок приехал, так что в гамак». «Может, прополоть чего?» — тоскуя спросила Клавдия. «Я уж без тебя как-нибудь прополю», — отрезала Елена Васильевна. «Ты так редко у нас бываешь, девочка, что мне хочется, чтобы ты отдохнула». Они были удивительными, родители Тани и Андрея. Засыпая, 30-летняя Клавдия иногда мечтала, чтобы это были ее родители. И в полусне ей мерещилось, что так оно и есть. Елена Васильевна — ее мама, почему-то потерявшаяся, когда Клавдия была маленькой. А Дмитрий Андреевич — папа. И она имеет полное право на их внимание, любовь и заботу. Она и приезжала-то к ним так редко, потому что до смерти боялась, что они увидят ее страстную к ним любовь. Разглядят ее глупые фантазии, совершенно несвойственные взрослым людям. И перепугаются. Или, хуже того, сочтут себя обязанными ее опекать. Таня привезла ее к себе домой сразу после картошки, на которой они познакомились. И Елена Васильевна с чисто учительским пристрастием моментально выведала у Клавдии все про детдом, общежитие и вселенское одиночество. Она никогда не сокрушалась и не смотрела на Клавдию жалостливо. Но она очень быстро сумела сделать так, что Клавдия стала чувствовать себя в этой семье как дома. Ее приглашали на все домашние праздники. В честь дня ее рождения всегда пекли большие пироги, как это называлось в доме Ларионовых, и означало, что готовится не изысканный тортик по рецепту из журнала «Бурда», а с вечера заводится тесто в огромной белоснежной кастрюле. Выбирается и обсуждается начинка, сладкая и мясная. А потом целый день в доме пахнет пирогами. И все томятся, ожидая, когда их подадут на стол, целую гору. Елена Васильевна и Дмитрий Андреевич всегда были в курсе всех Клавдиных институтских дел. И даже приходили к ней на выпускной вечер. Оба нарядные, красивые и очень похожие на настоящих родителей, которые собрались в тот вечер в актовом зале. От счастья у Клавдии захватывало дух, и щеки горели непривычным ярким румянцем. И платье они сшили вдвоем с Еленой Васильевной из куска необыкновенно красивой ткани, которую Дмитрий Андреевич привез из Китая. Они никогда не жили легко, и Клавдия это знала. Елена Васильевна до срока вышла на пенсию, чтобы ухаживать за бабушкой, которая и 15 лет назад была совсем старенькой. Дмитрий Андреевич работал иногда даже слишком много. Большую семью нужно было содержать. Дети учились, бабушка старела, и московскую квартиру пришлось оставить, потому что бабушке в ней было не вмоготу, особенно летом. Елена Васильевна жила как бы на два дома, мотаясь между Москвой и Отрадным, ухаживая за всеми и успевая везде. Пироги пеклись, обед являлся на стол вовремя, сад сиял навстречу ухоженной, ровно подстриженной травой, в которой с ранней весны до поздней осени цвели умопомрачительной красоты цветы. И ревнивые соседки недоумевали, как в средней полосе можно вырастить такие розы и гладиолусы. Огурцы приходилось солить в бочках, так много их было. Тяжелая малина висела на ветках так соблазнительно свежо, что при одном взгляде на нее у Клавдии капали слюни. Клубники можно было есть сколько угодно. И никогда она ни на что не жаловалась, эта маленькая императрица, бывшая одновременно и поварихой, и уборщицей, и прачкой, и садовником. Она ни в чем не перечила своим внезапно выросшим детям и не пыталась изменить или устроить их жизнь по-своему. «У меня потрясающие старики, необыкновенные», — говорила Таня, и Клавдия ей поддакивала, хотя никогда не могла понять, зачем называть таких молодых и сильных людей стариками. Они никогда не возражали, когда Андрей, с блеском закончив университет, вместо аспирантуры пошел почему-то в школу милиции. Они не возражали, когда Таня вдруг решила бросить свою инженерную специальность и заделалась секретаршей в никому неизвестный крохотный банк. Они готовы были искренне любить невестку и зятя и очень горевали, когда в прошлом году Андрей развелся с женой. Но горевали молча, вдвоем, никогда и ни в чем не упрекая и не поучая ни сына, ни дочь. «Это не в традициях семьи, Андрюша», только и сказала Елена Васильевна, когда Андрей сообщил ей о разводе, и у нее стало напряженное и усталое лицо. Все у них было естественно и просто, и очень по-человечески. «Клаша, ты где?» — закричала из глубины дома Елена Васильевна. «Кофе будешь пить?» Задержавшись на залитом солнцем крылечке, где стояли вынесенные из комнат цветы в горшках и жмурился флегматичный огромный кот, Клавдия протопала в дом, радуясь отсутствию перемен. «Я спрашиваю, кофе будешь пить?» — повторила Елена Васильевна, появляясь на пороге. Вид у нее был озабоченный. «Кто их знает, когда они приедут, эти шалопаи?» «Буду», — решилась Клавдия. Кофе ей очень хотелось. И нервничала она ужасно. Нельзя, чтобы Елена Васильевна это заметила. Если заметит, мигом все выведает. Врать Клавдия совсем не умела. «Сейчас сварю», — сказала Елена Васильевна с удовлетворением. Она была такая же страстная кофейница, как и Клавдия. «Бутербродик сделать?» Клавдия знала, что и без всяких вопросов к кофе будут поданы необыкновенно вкусные маленькие бутерброды. И поздняя малина, и сливки в муравленном горшочке с серебряной паутиной, выступившей влаги. «Давайте я сварю, Елена Васильевна. Уж кофе-то можно мне доверить?» «Вари», — подумав, разрешила хозяйка. «А я сделаю бутерброды». Кофе был почти готов, когда неожиданно выяснилось, что нет хлеба. «Дима!» — закричала императрица, призывая императора. «Сходи за хлебом, пожалуйста. Я совсем про него забыла». Император покладисто переодел майку, взял пакет, дернул Клавдию за нос и ушел за калитку. «Подожди, я сейчас молоко достану», — сказала Елена Васильевна озабоченно, открывая подпол. Она знала, что Клавдия больше всего на свете любила с кофе концентрированное прибалтийское молоко и всегда держала у себя баночку на случай ее приезда. У ворот засигналила машина. «Это Андрей!» — крикнула из-под пола Елена Васильевна. «Клаша, впусти его! Ключ с правой стороны, на заборе, ты найдешь!» У Клавдии взмокли ладони, а спине стало холодно. Приехал Андрей. Ведь она знала, что он вот-вот приедет. И даже прислушивалась к шуму машин за забором. И даже поглядывала на московскую дорогу, которая сразу за домом взбиралась на мостик. И была хорошо видна с участка. Но он посигналил, и ноги приросли к полу. И в голове стало как-то неопределенно. Ни связных мыслей, ни умных фраз. «Клаша, ты что?» — спросила Елена Васильевна. С металлической банкой в руке она стояла на шаткой лесенке, собираясь вылезать из-под пола. И вид у нее был встревоженный. «Пойди и открой ворота, ты что, не слышишь?» Медленно, оттягивая неизбежный момент встречи, она поплелась с крыльца, стараясь не смотреть за калитку, где он уже стоял, свесив на эту сторону забора огромные ручищи с надувшимися синими венами. Клавдии казалось, что ни у кого на свете нет больше таких красивых, сильных мужских рук. Собаки, дружелюбно виляя хвостами, толкались около забора, оттесняя друг друга. «Привет!» — поздоровался он негромко. «Я и не знал, что ты здесь. Танька мне не сказала. Если бы знал, с утра бы приехал». Всегда он разговаривал с ней так, что она не знала, смеяться ей или плакать. Он никогда ее не замечал. «Привет», — сказала она, не глядя на него и делая вид, что увлечена поисками ключа у ворот. «Я сама только что приехала». «Ты не это ищешь?» — спросил он, разжимая здоровенную ладонь с желтыми островками мозолей. На ладони лежал длинный старинный ключ. «Как ты его достал?» — искренне поразилась Клавдия и первый раз посмотрела ему в лицо и больше уж не могла отвести взгляд. Он засмеялся. «Я вырос в этом доме», — сказал он. «Я могу достать все, что угодно, откуда угодно. Эх ты, девчонка!» Она взяла у него с ладони ключ. Жесткая, как наждак, кожа царапнула ей пальцы. Господи, зачем она приехала? Ведь знала, что он тоже собирается на дачу. И теперь она полгода будет мусолить подробности этой встречи и вспоминать, как он сидел, стоял, молчал, ел. «Где все?» — спросил он, пока она возилась с замком. «У Таньки Павлов проспал», — объяснила Клавдия, не отрываясь от замка. «Они сейчас приедут. Дмитрий Андреевич за хлебом ушел 5 минут назад, а мама в подполе». «Все как всегда», — сказал он, усаживаясь в машину. «Придержи собак, чтобы не выскочили». Клавдия послушно схватила собак за ошейники, чем страшно их удивила. И ухоженная чистенькая машина точненько въехала в узкое пространство между гаражом и старой липой. «Выпускай!» — велел Андрей, выкарабкиваясь из машины. «Ворота я закрою». Больше говорить было не о чем. И Клавдии следовало сразу же уйти в дом под крыло Елены Васильевны и заняться там чем-нибудь полезным и не попадаться ему на глаза до самого вечера. Но она продолжала стоять. Он запер ворота и вернул на место ключ. «Как дела?» — спросил он Клавдию с равнодушным дружелюбием. «Нормально», — сказала она. «А у тебя?» «У меня лучше всех», — он неожиданно улыбнулся. «Что-то ты бледная, работаешь много». Ей стало жарко. «Как обычно», — сказала она и сцепила за спиной руки. «Приезжала бы почаще», — посоветовал он все так же равнодушно. «Родители тебя любят, и мы с Танькой тоже». «Спасибо», — сказала Клавдия, поворачиваясь, чтобы идти к дому. «Замуж не вышла?» — спросил он сзади. И ей послышалась в его голосе насмешка. Это ее задело. За 10 лет она ни разу не дала ему повод догадываться о том, как сильно она влюблена в него. Ни разу она не сделала ничего такого, что заставило бы его хотя бы вспомнить на 5 минут о ее существовании. И все-таки он не должен был задавать вопросы, от которых ей хочется реветь и топать ногами. «Не вышло», — ответила она с удивившей его злобой в голосе. «Все тебя дожидаюсь». Ему и в голову не приходило, что его вопрос может задеть ее. Эх, никак он не приспособится к жизни в социуме. «Меня?» — переспросил он, понимая, что нужно как-то ее отвлечь. «Так это просто шикарно, Клава. Я как раз в данный момент временно не женат». «Ты дурак какой-то, Андрей», — выпалила она и стремительно ушла в дом. Он посмотрел ей вслед. Что-то она сегодня не в настроении. Лучше к ней не приставать, а то укусит. Краем глаза он увидел в окошке мать, которая смотрела на него внимательно и без улыбки. «Мамуль, привет!» — крикнул он, внезапно осознав, как он соскучился по этому дому и по родителям. Словно сделав над собой усилие, мать улыбнулась в ответ, и он пошел в дом. От его шагов цветы на крыльце зашатались, а в старом бабушкином шкафу жалобно зазвенела посуда.